«Смерть повсюду и всегда носится над смертными, граф Гервальд», — возразил его спутник, и в голосе его слышались твердость и самоуверенность. «Прекрасно сказано, король Ардарих!» — вскричал юноша. «Разница только в том, какого рода эта смерть», — произнес человек с длинными седыми волосами. «Конечно, король Визигаст», — сказал Гервальд, — «и муки, в которых мы умрем, будут ужасны, если он узнает о нашем тайном свидании». Он затрепетал. «Ведь не всеведущ же он, однако», — угрюмо возразил юноша. «Сам Вотан и тот не всеведущ», — заметил старый король. «Пойдемте», — сказал Гервальд, плотнее закутываясь в свой темный плащ. «Дождь так и бьет в глаза. Там, под ивой, мы найдем защиту». Они повернули к северо-западу и, дойдя до деревьев, встали под ветвями самый развесистый из ив. «Начинай немедля, король Ругов, и кончай скорее», — произнес Гервальд. «Горе нам, если мы не достигнем безопасного убежища раньше первого луча солнца. Его всадники и лазутчики спрятаны и рассеяны повсюду. Безумен я, что дал себя уговорить явиться сюда. Но из глубокого уважения к тебе, король Визигаст, другу моего отца, и в память того, что ты, король Ардарих, 20 лет тому назад опоясал меня мечом, я хочу предостеречь обоих вас, насколько хватит моих сил. Только ради этого участвую я в этом гибельном поступке. Плывя по черной, медленно катящейся реке, я думал, что мы плывем в ад. В ад попадают только трусы, боящиеся кровавой смерти», — вскипел юноша, гневно встряхивая темными короткими кудрями. Гервальд схватился за свой, висевший коротко на привязи меч. «Начинай, друг Визигаст», — произнес король Ардарих, прислонясь к стволу дерева и наискось прижимая к груди копье, чтобы удержать раздуваемый ветром плащ. «А ты, юный Дакхар, обуздай себя. Я видел этого алеманского графа рядом с собою на Марне, там, где не отступали одни только отважнейшие из героев. То, что я могу сказать, — начал король Ругов, — уже известно вам. Гнет гуннов невыносим. Когда же, наконец, он будет свергнут?» «Когда его свергнут боги, — сказал Гервальд. Или мы, — вскричал Дакхар. Король Ардарих задумчиво молчал. «Разве можно более сносить его, граф Гервальд? — спросил король. «Ты храбрый, горд, как весь твой благородный народ. Должен ли я напоминать тебе о том, что ты сам знаешь и терпишь подобно нам? Гун господствует всюду. Ни Рим, ни Византия не дерзают восстать против него. А страшного вандала Гейзериха, бича морей, он называет своим братом. Он покорил все народы, от Византии на востоке до янтарных островов Северного моря. И каково его господство? Один произвол. Иногда по прихоти он великодушен, но вместе с тем отличается жестокостью, насилием, святотатством. Ни короли, ни поселяне, ни женщины не могут считать себя в безопасности от его прихоти и желаний, но из побежденных им народов безжалостнее всего поступает он с нами, белокурым и голубоглазым племенем, считающим своими предками асгардов. Нас, германцев, как называют нас римляне, он стремится не только подавить, но и опозорить. «За исключением меня и моих гепидов», — слегка выпрямившись, спокойно произнес король Ардарих. «Правда, — неохотно сказал Дакхар, — тебя, да еще Остгота, Валамера, он называет своими мечом и копьем, вас он уважает, но за какую цену? И в награду за что?» В награду за нашу верность, юный королевский сын. Верность? Да разве это есть высшая слава? Меня учили иному в королевском дворце эскиров. Мой